Рваный сидел на блестящем ребристом ящике и косился на кучу оружия, что собрали воины железномордых. Властитель спокойно разговаривал со старшим хранителем, а младший заснул на странном ложе, закрытым прозрачным материалом. Добытчик видел подобные вещи в Нижнем пределе. Правда, все они были мертвыми. Однако механизмы исправно работали, и мастер, суетившийся вокруг спящего человека, то и дело бормотал непонятные слова. Особенно понравилось рваному оружие железномордых и их одежда. Воины смеялись, хлопая друг друга по плечам, и бормотали о каких-то наградах. Один из них вертел в руках оружие мертвого Проктора. Наконец он небрежно бросил ценную вещь в кучу к остальным трофеям. Старик занял место во втором механизме, и вождь подошел к добытчику, сжимая в руке странную вещь. Предмет засветился, после чего мастер и вождь забормотали непонятные слова. Когда предводитель железномордых обратился к пленнику, тот сохранял спокойствие. Добытчик понял. Если бы воины хотели его убить, они бы давно сделали это. «Как твое имя, боец?» — начал разговор вождь. «Рваный», — послушно ответил пленник. «Но я не воин». «Это неважно», — махнул рукой железномордой. «Вот что, товарищ Рваный, как ты смотришь на то, чтобы присоединиться к победоносной армии избранного и нести добро крупным калибром?» «Служить тебе?» — удивленно переспросил добытчик. Он не знал половины слов, однако смысл речи вождя понял. «Именно так», — кивнул предводитель железномордых. «Но почему именно я?» «Дело в том, что ты тоже немного избранный», — усмехнулся вождь. «Тебе тут не место. Ты узнаешь много того, о чем раньше не имел понятия. Получишь могучее оружие и скаф. Кроме того, у тебя появятся разные вещи и цель в жизни. Что скажешь?» «Я согласен!» — с энтузиазмом выкрикнул Рваный. «Очень хорошо», — вождь хлопнул нового бойца по плечу. «Сейчас ты ненадолго заснешь, но скоро проснешься. Нам нужно... проверить, как много в тебе скверны». Затем добытчик получил свое оружие и пистолет одного из мертвых приближенных Проктора, правда, без зарядов. Повесив на пояс привычный клинок, Рваный восхищенно рассматривал подарок Железномордова. Похоже, жизнь сделала крутой поворот, приблизив к одному из могущественных властителей. Гравиплатформы двигались на соединение с основным отрядом, а Алекс изучал результаты предварительного обследования тройки местных. Показатели их организмов мало чем отличались от средних данных жителей слаборазвитых миров. Однако обнаруженный псион оказался ценным приобретением. Его индекс интеллекта при поверхностном обследовании был определен как 138 единиц, а показатель нейроактивности превышал сотню. Конечно, все обследованные имели серьезные поражения внутренних органов продуктами радиоактивного загрязнения. Однако медкапсулы могли справиться с проблемой. К счастью, хранители додумались отправлять всех уродов и дефективных на удобрение. И с генами аборигенов было все в порядке. Среди троицы особых отклонений от нормы ученый не заметил. Хранитель традиции Нульк владел методикой, позволяющей усиливать дар за счет возможностей других псионов. Землянин посчитал глупым бросать такие ценные ресурсы. Кроме того, некоторые местные оказались вполне адекватны, и теперь у главы корпорации Канис появилась идея, как найти подход к потомкам колонистов. Растущей корпорации требовались люди, которые могли бы стать техниками, бойцами, пилотами, а также прочими нужными и полезными специалистами. Судя по сбивчивым рассказам старика, потенциальных кандидатов тут находилось как минимум пара тысяч. Поэтому Алекс собрался забрать сейчас самых перспективных людей, а остальным обеспечить условия для того, чтобы они протянули еще полтора года. Для начала зачистить дикарей, мешающих жить будущим членам корпорации. С хранителями и людьми огня тоже следовало разобраться. Сектантов и тех, кто тормозит прогресс именем давно скопытившегося старика Жардо, землянин жалеть не собирался. «Здесь начинаются уровни людей», — почтительно сообщил старый хранитель. «Дальше ваши механизмы не пройдут». «Никакие преграды не устоят перед силой избранного», — громко заявил Алекс, отдавая приказ дроидам пробить проход. Конвой дошел до границы области, обозначенной на схеме как сектор Лэш. Эту часть астероида осваивали после старта, и никаких ценных складов там не имелось. Командная рубка и жилище местной элиты располагались в следующем секторе. Именно туда и двигался конвой. Широкий туннель перегораживала заклинившая аварийная переборка. Видимо, она сработала, придавив какое-то транспортное средство. Правда, сейчас агрегат напоминал смятый в лепешку земной автобус, только без колес. Гравиплатформа уткнулась закругленным носом ржавую створку. Роботы деловито ползали по массивной преграде, вырезая арку. Наконец, пауки растащили аккуратно срезанные куски конструкции, и конвой продолжил движение. Пройдя насквозь темное помещение с неровным потолком, передовая платформа выскочила в пещеру, по стенам которой струились ручейки жидкости. «Поселение властителя Карра», — негромко сообщил Рваный, ткнув рукой в сторону редких зарослей, где возились тощие фигурки. «А это жилище искателей, они живут отдельно от остальных. Если они заболеют и умрут, остальные выживут». Люди разбегались, увидев необычное зрелище. Однако нашелся и какой-то упертый командир. Он громкими выкриками принялся собирать испуганных копейщиков. Капитан не собирался тратить время на возню с редким строем горе-вояк, и конвой обошел по широкой дуге приготовившихся защищать свое имущество людей. «Вам давно следовало перебраться в нижний предел», — заметил Алекс. «Вырезать всех дикарей и обосноваться там. Несколько крупных отрядов справятся с зачисткой». Властитель Скротти предлагал такое, но хранители сделали так, что он умер, а его место занял другой, — сказал бывший добытчик. «Нижний предел для диких. Так было всегда», — важно сказал старик-хранитель. «Скоро мы наведем тут порядок», — мрачно пообещал Алекс.